можно было бы подумать, что я после этого поведу вас в таинственные края инкорпорации или займусь вопросами, связанными с корневыми языками. Однако, наоборот, я предпочту углубиться в дебри суффиксов, окончаний и прочих аффиксов. Почему? Да, собственно, потому, что именно с этими морфемами, частями слов, имеет дело тот великий язык, на котором имеем честь говорить мы с вами.